и когда попадет в благоприятные условия, из горькой и терпкой пыльцы этой образуется мед искусства, чистый и благородный. «Как ты хорошо это сказала!» — удивилась Мария Даниловна. Я засиделась у нее допоздна, но когда поднялась к себе домой, там никого не было. Папа пошел провожать Шуру и еще не вернулся. Посуду они все убрали и даже подмели пол. Все было чисто и как-то пусто. Заниматься я не могла. Постелила постель, приладила поудобнее свет и легла почитать перед сном. Читала до двух, потом уснула. Вставать-то мне рано. Уснула и даже не знаю, когда папа пришел. А зачем мне, собственно, знать? Я должна просто за него радоваться, что судьба послала ему настоящую любовь. Ведь это такое счастье. Глава 16. Удивительная судьба. Сборка центра подвигалась крайне медленно. Нам нужна была помощь, и в первую очередь помощь самого конструктора. Но автор был отстранен от изготовления своей машины. Тогда, предварительно созвонившись по телефону, мой отец, Мария Даниловна и Терехов сходили в райком и обстоятельно поговорили обо всем с первым секретарем Кравцовым. В райкоме были удивлены. Позвонили Рябинину. Рябинин сказал: «Я во всем иду ему навстречу. Терехов не соответствовал занимаемой им должности начальника конструкторского бюро. Однако я не снимал его, пока он не закончил работу над проектом своей машины. Теперь он работает в цехе инженером. Для доводки машины я выделил специально оборудованную мастерскую и бригаду слесарей во главе с опытным наладчиком. И он еще жалуется. Но Терехов отстранен от участия в изготовлении своего детища, вычеркнут даже из авторской заявки. Как вы это объясните?» Рябинин ухитрился объяснить: «Не понимаю, как. Все дело было в том, что с ним слишком уж носились. Если Терехов говорил одно, а Рябинин другое, то верили Рябинину. И вот тогда в редакцию газеты «Известия» поступило коллективное письмо молодых инженеров из конструкторского бюро нашего завода. Там стояла и подпись Валерия, хотя ему ох, как не хотелось подписываться. Ведь он был пока только ИО, исполняющим обязанности начальника конструкторского бюро, к нему еще только присматривались, и его подпись под письмом, осуждающим Рябинина, означала, что главный инженер этого ему не простит. Но если Валерий боялся Рябинина, то еще больше он боялся уронить себя в глазах товарищей по работе, конструкторов, инженеров, рабочих и, конечно, отца. А Рябинин ничего и никого не боялся. Его занесло, как Зинку. Зинка вся была в отца. От известий явился худенький веселый очкарик, до того юный на вид, что дородный важный Рябинин и не подумал принять это явление всерьез. Но на этот раз он сглупил, недооценив силу прессы. Он был слишком уверен, что свыше не допустят никаких фельетонов о Рябинине. Но корреспондент отнюдь и не торопился строчить острый фельетон. Изучив все подробности конфликта, собрав материал, он сумел добиться партийного обсуждения конфликта в стенах завода. В повестке дня собрания стоял один единственный вопрос – об этике инженера. И это было персональное дело инженера Рябинина. Собрание действительно получилось острое. И хотя я на нем не была, но представляю, как оно протекало. Кое-что мне рассказал отец, кое-что Мария Даниловна и другие. Разговоров об этом было много.